Глава вторая. По следам Гулливера. На следующее утро позвонил Пашка Гераскин. «Как у тебя?» — спросил он. «Все в порядке», — ответила Алиса. «Доктор рекомендовал мне провести остаток каникул на даче и отдыхать на свежем воздухе. Мы решили, что я поеду на дачу к Аркаше Сапожкову, чтобы там и дышать». «Счастливая!» — сказал Пашка. «Моя мама сразу почуяла неладное!» «Что?» — спрашивает. «Подтянула тебя к спокойной жизни? Может, ты тяжко болен? Дай, — говорит, — лоб пощупаю, понимаешь?» «А ты?» «Я сказал чистую правду. Я сказал, что у нас летняя практика, и каждый должен совершить необычное путешествие. Мы с тобой свое уже совершили». «Даже три», — сказала Алиса. «А Аркаша только сейчас подготовился, и ему нужны помощники. Мама сразу спрашивает, зачем? Это опасно?» «Ну и хитрая она у тебя», — сказала Алиса. «И не говори! Будь моя воля, я выбрал бы себе другую, попроще». «И что ты ей ответил?» «Опять же чистую правду, что Аркаша собирается написать цикл картин с натуры». «А что мне мама ответила?» «Наверное, она ответила, что ты и огурца не можешь нарисовать. Какой из тебя помощник художнику?» Пашка вздохнул, и на экране видеофона было видно, как он расстроен. Алиса почувствовала его настроение и быстро спросила: «Я тебя обидела?» «Я сам виноват!» — вздохнул Пашка. «Если даже ты считаешь меня бездарным, значит, так оно и есть!» По всему было видно, что сам Пашка себя бездарным не считал. «Не всем же быть художниками!» — сказала Алиса. «Погоди, я не досказал! В общем, мама выпытала!» «Ничего страшного», — сказала Алиса. «Ничего? А если она взяла с меня слово?» «Какое слово?» «Я сказал, что Аркаша — особенный художник. Он хочет рисовать микрокартины, но с натуры. Для этого он должен уменьшиться в 50 раз. Мама как закричит! Я с самого начала догадывалась, что это добром не кончится!» «Ты обязательно решил уменьшиться вместе с Аркашей, чтобы вас вместе склевал первый встречный воробей!» «Я и говорю, мама, это только Аркаша уменьшится, а мы с Алисой будем за ним следить именно для того, чтобы его не склевал воробей!» В общем, она тебе не поверила. «Нет, и взяла с меня слово, что ни при каких обстоятельствах я не стану уменьшаться в 50 раз. А ты знаешь, я человек слова». «Человек, который слишком много говорит», — сказала Алиса, «и обязательно проговаривается». В начале каникул каждый в классе выбрал себе необыкновенное путешествие. Алиса с Пашкой решили опуститься на дно Тихого океана в центре атолла Маруту, где во время Второй мировой войны был потоплен японский транспортный конвой, что вез добычу, награбленную японскими солдатами в Индонезии, Бирме и Сингапуре. Это путешествие, которое началось мирно и спокойно, привело к стольким приключениям, что теперь даже трудно вообразить, что все они произошли за считанные недели. Вернувшись домой, Алиса узнала, что все ее одноклассники разъехались по разным концам земли, чтобы совершить необычные путешествия. Только Аркаша Сапожков, который решил путешествовать вокруг собственной дачи, еще и не начинал путешествия. Причин тому было несколько. Одна из них заключалась в том, что Аркаша был медлительным и задумчивым. Он обязательно должен все проверить, а потом перепроверить и еще раз обдумать. В чем же была Аркашина идея? «Все художники — рассуждал он. «Рисую только такие вещи, которые соответствуют человеческому росту. А если художнику надо нарисовать что-то маленькое, он вооружается лупами, микроскопами, предметными стеклами и перестает быть художником. Художники создали миллионы человеческих портретов, но ни одного портрета гусеницы или комара. И если уменьшиться до размеров гусеницы, можно будет написать ее портрет. А если станешь маленьким, как комар, то увидишь, что и у него есть лицо. Может быть, неприятное и даже страшноватое, но лицо». Вот и придумал Аркаша путешествие под названием «Путешествие микрохудожника в страну дремучих трав». В стране дремучих трав — название одной старой книжки, герои которой стали такими маленькими, что для них травы казались дремучим лесом. Есть и другие книги о таких лилипутах. Еще несколько сот лет назад английский писатель Джонатан Свифт написал повесть о Гулливере, который сначала попал к лилипутам, а потом оказался среди гигантов. А помните повесть «Путешествие Нильса с дикими гусями»? Там мальчик Нильс обидел гнома, тот превратил его в лилипута, и Нильс отправился в полет на шее своего друга, гуся Мартина. Но одно дело — художественная литература, сказки и фантастика, совсем другое — настоящая жизнь. Объявив еще в мае на классном собрании, что он намерен отправиться в путешествие вокруг собственной дачи, Аркаша еще не знал, как он это осуществит. Он послал запрос в центральный информаторий, и тот обратился в галактический справочный центр. «Не может быть, — рассуждал Аркаша, — чтобы в великой галактике, населенной миллионами цивилизаций, никто не придумал средства для уменьшения или увеличения живых существ». И вот через 2 недели пришел ответ. И не с Альдебарана, не с созвездия гончих псов, и даже не с Марса, а из города Бостона, из физического института имени Айзека Азимова, знаменитого американского писателя 20 века. В том институте давно бились над тем, как воплотить в жизнь одну давнюю идею Азимова. В своем романе «Космическое путешествие» он рассказал, как целая бригада врачей была уменьшена в 1000 раз, чтобы в специально сделанной микроскопической лодке, которая может путешествовать по кровеносным сосудам, добраться до мозга и совершить там операцию и спасти человека. Узнав о работе американских ученых, Аркаша вылетел в Бостон. Несмотря на то, что он был всего-навсего школьником, ученые разрешили ему ознакомиться с их работой и показали Аркаше рабочую модель своей машины. Пока что она могла уменьшить человека в 50 раз. Для медиков этого было недостаточно. Для Аркаши — в самый раз. Уменьшенный Аркаша станет в 3 сантиметра высотой. В июле азимовцы смонтировали опытную кабину у Аркаши на даче. Но потом им пришлось срочно улететь по своим делам. И вот тогда Алиса с Пашкой, вернувшись со звезд, согласились помочь другу, но поставили такое условие. Когда Аркаша закончит свое путешествие, он разрешит Пашке и Алисе тоже побывать в стране дремучих трав. Это путешествие, как понимала Алиса, могло оказаться опаснее и страшнее, чем полет к дальним звездам или плен у космических пиратов, потому что враги и убийцы в мире насекомых куда более жестокие и быстрые, чем любые разумные твари галактики. Честно говоря, Алиса предпочла бы улететь на Паталипутру или даже угодить в логово космических пиратов, только бы не попасть в зубы какой-нибудь гадкой скалопендре. Но кому признаешься, что тебе страшно? Пашке, который лишь улыбнется снисходительно и начнет точить свою шпагу, или Аркаши, который убежден, что настоящий ученый не может ничего бояться, потому что настоящему ученому некогда бояться, надо изучать окружающий мир. Наутро Алису собирали на дачу к Аркаши, словно капитана Гатераса на Северный полюс. Симферопольская бабушка испекла пирожков, домработник Поля тоже испек пирожков. И мама, разумеется, испекла пирожков. Алиса понимала, что делали они это не столько из любви к Алисе, сколько для того, чтобы доказать друг дружке, чьи пирожки самые лучшие. Даже удивительно, что папа не испек пирожков. Для Алисы набрали целую сумку вкусных вещей. Мама объяснила, что это не только для Алисочки, но и для ее приятелей. Поля положил в сумку запасные сапожки, плащ, и рад был бы положить и скафандр, и шубу, только они в сумку не лезли. Алиса была спокойна и доброжелательна, ни с кем не спорила, все улыбалась, ни от чего не отказывалась. А когда она согласилась взять с собой аптечку, которую привезла из Симферополя бабушка и которую теперь пожертвовала внучке, мама сказала: «Мне все это не нравится». «Почему?» — спросила Алиса. «Я тебя не узнаю». «А я узнаю», — сказал папа, который уже спешил на работу в космический зоопарк. «Когда Алиса тихая, значит, готовится большая каверза». «Папа!» — возмущенно пискнула Алиса. Но папу так легко не проведешь. Он только махнул рукой, сел во флайер и был таков. «Сразу проведи Афонь, как приедешь», — сказала мама. «Я буду ждать твоего звонка», — сказала симферопольская бабушка. «Может быть, я отправлюсь в жерло вулкана, а не на дачу», — съязвила Алиса. Но никто ее не услышал.